А ты тортик уже купила на юбилей 10-летний? Купила? Ты же будешь отмечать? Пидорас, не звони сюда. Пидорюка, жопа драная. Ни хрена себе, это целитель, ёбаная, я...